Не думаю, что мы что-нибудь отсюда заметим, но будем действовать по инструкции». «Это можно», — ответил пилот. «Держитесь покрепче. Может, немного поболтать нас, пока мы здесь кружим. Помните, что это не аппарат для полетов в атмосфере, а паршивый модуль. Суборбитальное маневрирование — это отнюдь не коронный номер в его репертуаре». «Делайте, как вам сказали, капрал». «Да, сэр», — Ферро добавила еще что-то неразборчивое. Рипли сомневалась, что это было нечто лестное для начальника. Они кружили над городком. Движения вокруг домов не наблюдалось. Немногочисленные огни, которые они заметили раньше, продолжали гореть. Звуковым фоном всему этому служил рев атмосферного процессора. «Повреждений как будто нет», — заметил Берг. «Словно чума всех скосила». «Может быть». Здания колонии напоминали Горману останки старинного фрегата на дне океана. «Ладно», — неожиданно сказал он Эйпану, — «пора». В пассажирском отсеке старший сержант поднялся со своего места и посмотрел на своих десантников, которые держались руками за поручни над их головами, чтобы сохранять устойчивость при непрекращающейся болтанке корабля. «Вы слышали, что сказал лейтенант?» «Я хочу, чтобы на этот раз вы рассредоточились как следует. Если кто-нибудь будет наступать на пятки впереди идущему, он вернется на корабль». «Это обещание?» — Кроу состроил невинные глазки. «Эй, Кроу, а к мамочке не хочешь?» — оскалился на него Вишбовский. «Хотелось бы, чтобы она тут была», — ответил рядовой. «Она бы помыла пол под тобой». Они выстроились перед центральным люком, производя последние операции. Проходя мимо, Васки столкнула локтем Рипли. «Вы остаетесь здесь?» «Можете не сомневаться». «Представляю себе». И оператор Смарта отвернулась, переключив свое внимание на затылок Дрейка. «Садимся в 60 метрах от главной телеметрической мачты». Горман повертел ручку настройки прибора. Внизу по-прежнему никаких признаков жизни. «После высадки немедленно убирайтесь. Найдите мягкое облако и оставайтесь на станции». «Поняла», — механически ответила Ферро. Эйпан следил за хронометром, вмонтированным в перчатку. 10 секунд. Внимание!» Модуль снизился до 150 метров над колонией. Автоматически вспыхнули внешние сигнальные огни, выхватив из мрака отрезки посадочной линии. Влажная бетонированная площадка была усеяна мусором, который приносил ветер. Но размеры кусков мусора не были настолько большими, чтобы помешать точно рассчитанной посадке Ферро. Когда тонны металла опустились на поверхность, гидравлические ноги смягчили удар. Спустя несколько секунд из грузового отсека с ревом выехал бронетранспортер. Как только он коснулся поверхности Ахеронта, заработали моторы модуля, и он исчез в темном небе. Ни единая живая душа не выскочила навстречу транспортеру, когда он продвигался между безмолвными зданиями колонии. Из-под его армированных колес вылетала грязь. Транспортер резко повернул налево, так что его дверь оказалась напротив главного входа в городок. Дверь не успела еще полностью открыться, а Хадсон уже спрыгнул на землю и побежал. Все остальные последовали его примеру. Они быстро рассеивались по площадке перед входом, стараясь не терять друг друга из виду. Внимание Эйпана было приковано к экрану, на котором появилось изображение окружающих зданий. Компьютер отрегулировал освещение таким образом, чтобы видимость была максимальной.